Я дождался, пока унтер подойдет к одному из ящиков и завозится с замком, после чего скользнул к одному из солдат и быстрым движением сломал ему шею. Второй получил удар в висок, а унтер, наконец-то сумевший приподнять крышку ящика и заглянуть туда, также удостоился сворачивания головы. После чего я развернулся к остальным. — И что теперь? — зло поинтересовался выглядевший все еще довольно крепко бывший сержант, на выцветших петлицах которого еще виднелись следы треугольников. — Сейчас сюда припрутся немцы, и всех нас тут же поставят к стенке. — Сейчас нет, — усмехнулся я. — Но через 10 минут... усмехнулся в ответ еще один, лицо которого украшал слегка подживший шрам. — И через 10 минут тоже, — снова не согласился я, — а позже это уже будет неважно. — Почему это? Я молча откинул крышку ящика, в который полез унтер. От той картины, которая открылась всем присутствующим, крепкий сержант тихонько присвистнул, а тот, что со шрамом, деловито поинтересовался. Такое во всех ящиках? — Да. — Все равно бесполезно, — вступил в разговор третий. — Немчуры здесь больше батальона, если всех посчитать. К тому же у них пулеметы на вышках. И это в 9-м блоке тоже мутные какие-то типы ошиваются. Так что положат нас всех здесь. А ты предпочитаешь медленно сдохнуть от голода? — Зло оборвал его крепыш и, повернувшись ко мне, боднул меня горящим взглядом. — Давайте, товарищ командир, приказывайте, что нам делать нужно по вашему плану. Я медленно обвел взглядом всех, кто находился в разрушенной котельной, и улыбнулся. — Ну что ж, тогда слушайте. Это еще не все оружие. Здесь всего около 300 единиц. Причем тут имеются не только винтовки, но и 40 пистолетов, а также 5 пулеметов ДП. Кроме того, есть 30 ножей, самодел, но хороший рессор для ближнего боя. Большая часть из вас сейчас возьмет по паре пистолетов и по нескольку ножей, спрячет их под гимнастерки. Я снова усмехнулся и подмигнул. То, что немцы отобрали у вас ремни, нам в этом только поможет. После чего вернутся в свои бараки и постараются быстро соорганизоваться. Ну, там, выделить и вооружить боевые группы, быстренько придавить тех, которых знаете, сволочей и провокаторов, чтобы не успели поднять тревогу, а также попытаться разбить остальную массу людей на отделения, взводы и так далее. И приготовиться каким-то образом открыть ворота бараков. На все про все у вас будет максимум 30 минут, поэтому... Как и что делать, с кем и как общаться, начинайте продумывать прямо сейчас. Человек 5-6 останутся здесь. Часть вооружится пулеметами и засядет у окон, чтобы в случае чего додавить сопротивление недобитых немцев, остальные приготовят все для быстрой выдачи оружия. «Додавить?» — уточнил крепыш. Я молча кивнул, и все расплылись в улыбках. Нет, они и раньше понимали, что я не один, но ясно же, что провернуть операцию по доставке в лагерь военнопленных оружия и боеприпасов одиночка не способен. Но вот собираются ли те, кто все это провернул, заходить дальше, им было непонятно. А восстание пленных даже с имеющимся вооружением было чревато очень большими потерями. После моих слов им стало ясно, что их восстание будет поддержано снаружи. Я же продолжил. Остальное оружие прибудет уже после начала боя, на 6 грузовиках, которые остановятся за воротами лагеря. Так что это оружие вам потребуется не столько для стрельбы в немцев, сколько для того, чтобы правильно организовать процесс вооружения остального личного состава, находящегося в этом лагере. Ну, чтобы люди не полезли во все стороны, как тараканы, а двинулись бы в нужном направлении и потом были поставлены в строй. — А успеем? — с сомнением произнес боец со шрамом. — Но еще 30 минут у вас будет, а потом придется сразу же атаковать немцев. — Разбегаться будут! — зло сплюнул крепыш. — Это же не готовая воинская часть, а сброд разношерстный. — Эти проблемы решать вам, ребята, — твердо сказал я. «Мы начнем отход где-то через час после начала боя, может, чуть позже, но совершенно точно, изрядно прирядив перед этим те силы, что немцы отправят на помощь охране лагеря. Вам останется их только добить. Однако имейте в виду, если вы их не добьете, именно они и будут брошены на ваши поиски». «И на ваши?» — с хитрым прищуром спросил тот же, который вспомнил про мутных типов в девятом бараке. «Мы уйдем в любом случае. А вот вы...» — я пожал плечами, а затем тоже хитро прищурился. «И, кстати, если разбить этих, то в Минске станет доступной одна очень вкусная цель. Какая?» «Геринг». После того, как я произнес эту фамилию, кто-то охнул, кто-то присвистнул, а кто-то недоуменно спросил: «А кто это?» «Рейхсмаршал, командующий Люфтваффе, второе лицо в Германии и ближайший соратник Гитлера», — небрежно произнес я. «Он прибыл в Минск в связи с расследованием нападения красных диверсантов на элитную истребительную эскадру и ее полного уничтожения». «От сука!» — дрогнувшим от восторга голосом произнес Крепыш и тут же деловито поинтересовался: «И где его в Минске искать?» «Вот, держите». Вытащил я из кармана целую пачку кроки. Боевые графические документы, чертежи с пометками самых важных объектов, которые успел нарисовать еще в кабинете обершарфюрера, от которого как раз и услышал о Геринге. Ну так, мимоходом, в ворохе остальных слухов и сплетен, которые он на меня вывалил во время работы с личными делами. Как я уже упоминал, здесь был не только план Минска с обозначенными на нем местами расположения немецких объектов, штабов, тыловых и полицейских подразделений, но и несколько набросков окрестностей города с информацией о размещении не только немецких подразделений, но и таких интересных объектов, как склады продовольствия, предназначенного для снабжения вермахта и отправки в Рейх, а также мест работы трофейных команд. При их составлении мне очень помогла информация, которую мы получили от пленных, захваченных нами в мастерских, которых должны были перед уходом из мастерских не убить, а запереть в подвалах казармы, предварительно прострелив каждому парой выстрелов из пистолета правую руку. В таком состоянии они подлежали немедленному комиссованию по ранению, так что воевать против нас они уже не были способны ни в коем виде, а вот их лечение, а также снабжение их в дальнейшем, как ветеранов вермахта, медикаментами, пропитанием, водой, обувью и одеждой, должно было лечь на немецкие социальные службы. А ресурсы у немецкого государства, по идее, должны были в скором времени начать движение ко все более усиливавшемуся дефициту. Конечно, полсотни ветеранов-инвалидов так уж серьезно немецкое государство не напрягут, но, как это здесь говорится, курочка по зернышку. Так что получался даже больший выигрыш, чем если бы мы этих ремонтников просто убили бы. Ну и кое-что уже здесь подсказал обершарфюрер. Он успел в качестве курьера побывать во многих местах Минска. Что из этого эти ребята смогут употребить к своей пользе, время покажет. «Значится так!» — тут же требовательным тоном начал Крепыш. «Эту суку Геринга я беру на себя!» «Не торопись!» — прервал я его. «Сначала надо разобраться с теми, кто прибудет на помощь лагерной охране. И вообще, время не ждет». Я наклонился над ящиком и вытащил оттуда самодельный брезентовый ремень. Несколько тысяч таких мы сделали из оружейных ремней в мастерских. И это был очень важный элемент подготовки операции, потому что все снаряжение... Запасные обоймы и магазины, фляжки, лопатки, штык в ножнах и так далее современный боец переносил именно на ремне. В лагере же ремней ни у кого не было, а воевать, держа в руках сразу и оружие, и обоймы, и штык... Вот, отрегулируй и надень под гимнастерку, чтобы не было заметно. А уже за него засунешь пистолеты и ножи. Да не жадничай, главное — незаметность. Пусть даже и в ущерб количеству, а то еще выронишь где-нибудь прямо под ноги конвоиру. И начнется тут полный кавардак. А нам ведь этого никак не надо. Мы кавардак тут должны сами начать. И именно тогда, когда нам требуется, — усмехнулся я. — Как думаешь, командир, долетит? Ответил я не сразу. Сначала проводил взглядом тяжело взлетевшую пешку до того момента, пока она не скрылась за чистоколом деревьев, окружавших аэродром. Самолет летел, странно как-то скособочившись, как будто его что-то держало за левый киль. Так что сомнение, прозвучавшее в голосе НКВДшника, было вполне обоснованным, как и причина его волнения. Долетит самолет, он капитан, а то и майор. Нет, лучше погибнуть здесь, в тылу врага. Легче обойдется. Даже не сомневаюсь, — усмехнулся я и похлопал его по плечу. Коломиец просиял. За последние 3 недели наши отношения сильно изменились. Началось это еще во время нападения на концлагерь, продолжилось во время обучения тех 4 с лишним сотен освобожденных пленных, тем более, что все процедуры, которые в гвардии именовали проверкой лояльности, я почти полностью сбросил именно на него. Во всяком случае, формальную их часть практически полностью. Ну, а после того, как он и старшина Николаев со своими волкодавами прошли первое ускорение, о каких-либо разногласиях между нами вообще можно было забыть. Так что его обращение «командир», на которое он, без сомнения, завоевал полное право, звучало отнюдь не как некая форма вежливости. Яков Джугашвили оказался не совсем таким, каким я его себе представлял. Нет, на первый взгляд он был вполне типичным ребенком могущественного отца, в чем-то избалованным, немного зашуганным и, что совершенно типично, во многом заброшенным. Ну, не было у его могущественного отца времени среди всех этих революций, войн и индустриализации заниматься сыном. Но за всем этим скрывалась довольно интересная личность со своим понятием о справедливости и достоинстве. Он не ныл, во всяком случае, не больше, чем другие, не требовал к себе особого отношения, а даже наоборот, яростно настаивал на непременном соблюдении равенства с остальными во всем — в питании, в нагрузках, даже во внимании. И это, черт возьми, очень помогло мне в работе с остальными пленными. В принципе, я с ними не ошибся. Практически все отобранные мной командиры, а я постарался отобрать именно командиров, в крайнем случае сержантов, оказались людьми с сильным характером, не сломавшиеся, готовые продолжать борьбу. И именно поэтому большинство едва ли не с первых минут, как только до них дошло, что их освободили, начали требовать себе оружия, заданий и напрочь отказались заниматься всякими глупостями типа тех же «бирюлек». Нет, заставить их мы, конечно, заставили бы. Но то, что Яша в тот самый, можно сказать, ключевой переломный момент выскочил вперед и твердо заявил, что он не только согласен, но и намерен максимально полно и сосредоточенно обучаться чему угодно, чего потребуют от него люди, сумевшие подготовить и провести такую операцию, сразу же заметно снизило накал страстей, даже с учетом того, что большинству присутствующих в тот момент еще не было известно, кто такой этот молодой кавказец в командирской гимнастерке без знаков различия. А уж как он выполнял свое обещание, и говорить нечего. Едва ли среди 4 с лишним сотен командиров нашелся бы хотя бы один, который исполнял любые, даже на взгляд непосвященного, совершенно дурацкие упражнения с большим не то что рвением, а настоящей истовостью, чем он. Так что в том, что сейчас, спустя 3 с лишним недели после того налета, я имел под рукой почти 7 сотен очень неплохо подготовленного личного состава, причем даже по меркам территориальных частей покинутого мной мира, была немалая его заслуга. А ведь я поначалу опасался того, что мне придется бороться с его истериками и вообще, как говорится, ломать его через колено. До 6-го барака я добрался как раз тогда, когда его уже вывели на построение для следования на ужин. изобразив перед командовавшим бараком фельдфебелем растерянного и туповатого типа, я доложил, что направлен в этот блок, с боязливым полупоклоном вручив ему сварганенную оберштарфюрером бумагу, подтверждающую мои слова, получил пинок под зад и влетел в строй, тихо причитая и вжимая голову в плечи. Немец же, судя по довольному виду, изрядно поднялся в собственных глазах, на виду у всех отпинав столь крупного по размерам русского. Столовая так только именовалась. Внутри нее почти не было столов, а питание обитателей лагеря было устроено следующим образом. Войдя, человек брал из кучи наваленной прямо на пол штампованную металлическую миску, затем подходил к раздаче, где ему в эту миску шмякали половник странного варева, в основном состоящего из воды и брюквы, после чего он сразу же начинал есть его руками прямо на ходу и ел, пока двигался по столовой. Перед выходом из столовой он сдавал миску в окошко посудомойки, причем миску сдавали, даже если доесть еще не успели, в которой эти миски просто очищали от остатков пищи и ополаскивали горячей водой, после чего, собрав стопки, относили в кучу при входе. Конвейер, блин! Впрочем, несколько столов здесь было, и за ними в настоящий момент сидело около 60 человек, которые степенно, не торопясь, я бы сказал, с прямо-таки вызывающим видом, поглощали совершенно другую пищу. Не мудрено, что их считали как минимум мутными. Сына Сталина я определил сразу, хотя он был не очень похож на местного вождя. Ну да, среди сидящих был только один человек с кавказскими чертами лица. Впрочем, вариант со специально подобранным двойником полностью исключать было нельзя, но тут уж ничего не поделаешь. Имеющаяся у Коломийца радиостанция не имела функции передачи изображения, да и вообще добивала отнюдь не на 400, а, дай бог, на 3,5 сотни километров, вследствие чего для каждого сеанса связи старшине Николаеву со своей группой приходилось для надежности отбегать аж за Борисов. Поэтому изображение Якова Джугашвили у меня не имелось. Так что брать будем того, кого найдем, а идентифицировать будем уже позже, в спокойной обстановке. Из кучи я ухватил сразу две миски и сумел ловко подсунуть их раздатчику, после которого начал демонстративно прихлебывать на ходу сразу из обеих. Следивший за порядком мордатый фрицевский прихлебатель из числа пленных, одетый в такую же гимнастерку и бриджи, как и остальные пленные, но, в отличие от этих остальных, не босой, а обутый в ботинки с обмотками и с повязкой на рукаве, увидев такой непорядок, мгновенно взъярился. — Ах ты ж сука такая! — заорал он, после чего вцепился мне в руку, попытавшись вырвать одну из мисок. Ну, кому такое могло понравиться? Поэтому я вполне мотивированно дернулся, разворачиваясь так, чтобы оказаться спиной к сидящим за столами, после чего вырвал руку и заорал в лицо мордовороту. — Пошел нахрен! — Чего? — взревел тот и, вскинув кулак, со всей дури двинул меня по морде. Ну, а это, естественно, привело к тому, что я опрокинулся на стол, за которым сидела охранявшая Якова зондеркоманда и приданные ему роды из так называемого 800-го учебного полка, изображавшие из себя таких же пленных, и просвистел по нему спиной аккурат под нос сыну Сталина. У них было оружие, пистолеты и ножи, и носили они их почти так же, как и те, кого я отправил в бараки, под гимнастерками, но не засунутыми под ремни, а на специальной, более удобной сбруи. Во всяком случае, выдергивать ножи и пистолеты из этой сбруи оказалось довольно удобно. Никто не успел отреагировать, как жух! Первый нож ушел в полет, гулко рассекая воздух. Хрясь! Хрясь! Еще двое, сидевшие по обеим сторонам от объекта, сползли по стене с дырками на месте одной из глазных впадин. Выстрел, выстрел, выстрел. «Ахтунг!» Ну вот, опомнились, и я провалился во вьюгу. Они оказались достойными противниками. Нет, один на один, и даже один на десяток, я завалил бы их, не слишком напрягаясь, но их было намного больше. И если уж быть до конца откровенными, шанс завалить меня у них был. Одно-два попадания или удар ножом, и я вывалюсь из вьюги и потеряю темп. А обеспечить это не так уж трудно. Массированный огонь в мою сторону, даже не особо целясь, и просто по закону больших чисел кто-то меня дозаденет. А там каждое новое попадание будет понемногу снижать мою подвижность, что в конце концов доведет меня до того, что я пропущу удар или выстрел в какую-нибудь жизненно важную точку. И все. После этого добить меня уже не составит труда. Так что, по большому счету, полезши в эту заварушку в одиночку, я обнаглел. И с этим пора заканчивать. Спасло меня то, что сначала они почти совсем не использовали оружие, стараясь достать меня в рукопашную или вообще захватить. А может, просто опасались попасть в сына Сталина. Живой он был куда полезнее, чем мертвый. Но спустя где-то минуту, за которую я успел практически уполовинить противников, 4 пистолета с полностью расстрелянными магазинами и десяток ударов ножом, до командовавших этими людьми лиц начало доходить, что что-то идет не так, после чего раздался крик «Али Тотен! Убить всех!» И мне пришлось на мгновение прерваться, чтобы скинуть до сих пор не пришедшего в себя Якова Джугашвили с лавки на пол и завалить его парочкой трупов. После чего я прыгнул в самую гущу. — Вы кто? — Капитан Куницын, РККА, — ухмыляясь, ответил я сыну Сталина, вытаскивая его из-под трупов. В столовой наконец-то установилась тишина. Ну, относительное, поскольку снаружи грохотало знатно. Мои минометчики раскатывали по бревнушку казарму охраны и дальние бараки, где квартировало приданное лагерной охране усиление. По казарме били БМ-37, а по дальним баракам — полковые минометы. На фоне этого рева едва можно было различить хлесткие хлопки трехлинеек и дуканье ручников. Ребята добивали охрану на вышках и тех, кто умудрился выбраться из-под минометного обстрела. Яков зашевелился и потянулся к окну. — Сидеть! — коротко бросил я, опуская его на пол. — Рано пока. И, кстати, не подскажете имя, фамилию? А то вдруг ошибочка вышла. Мой визави насупился. — Яков Джугашвили. И не надо было меня специально спасать. Я такой же обычный командир, как и все, поэтому так специально не собирались, — оборвал я его. Просто по пути попалась. Вот и зашли. Я замер. Но точно, интенсивность обстрела заметно снизилась. На этот налет было запланировано израсходовать половину имеющегося боезапаса, каковой стянутые сюда минометы должны были израсходовать меньше, чем за 5 минут даже с учетом пристрелки. А вот теперь подпрыгиваем. И ходу, ходу! Когда мы подскочили к воротам, из них уже бурным потоком выливались бывшие пленные. Ну, не растекались во все стороны, будто мелкие брызги, как я опасался, а целенаправленно перли к грузовикам, остановившимся на обочине метрах в 10 друг от друга. А с обеих сторон дороги слышались выкрики. «Второй барак! После получения оружия строимся у угла сада! Третий барак! Все ко мне! 11-й барак! Выдвигаемся на дорогу к кирпичному заводу! 8-й барак! Двигаться к станции!» Ко мне подбежал возбужденный крепыш. Он был уже подпоясан немецким ремнем и обут в немецкие же короткие сапоги. На левом плече сержант держал наш родной ДП. — Ну, разведка! — он шагнул ко мне и сильно обнял правой рукой, так и не выпустив пулемета. — Век не забуду! Теперь, если сдохну, так весело! — А вот этого не надо! — усмехнулся я. — Чего не надо? — Врать не надо! Отрезал я и, полюбовавшись на его обалделую физиономию, пояснил. «То век помнить буду, то сдохну. Ты уж постарайся, чтобы век помнить, и не днем меньше, лады?» Крепыш заржал, хлопнул меня по плечу и умотал. А ко мне подбежал Головатюк. «Товарищ капитан!» — начал он, но закончить так и не успел. За железнодорожной насыпью вновь заревели минометы. Значит, немцы уже на подходе. Быстро же они отреагировали, суки, опытные. Ну да ничего, выдача оружия идет полным ходом, причем подавляющее большинство бойцов не разбегается по окрестностям, а стягивается к орущим лидерам, где их тут же разбивают на отделения и ставят в строй. Пожалуй, немцы встретят не 3, а все 6, а то и 7 тысяч штыков. Да, неорганизованных, да, в подавляющем большинстве обалдевших и растерянных. Ну так и немец сейчас также получит по первое число. Он же никак не ожидал, что его еще на подходе накроют из 2 с лишним десятков минометов, а потом причешут из танкачей, установленных для кинжального огня. Так что должны справиться, тем более, что большая часть контингента здесь в бою не впервые и замотивированы немцами до нельзя, хотя бы на то, чтобы больше в плен не сдаваться. А нам пора.